Глава 37. Забирая Иону из Sirius Comics, счастливая и довольная Алекс радовалась тому, что в ее жизни есть Мозес, и никто об этом не знает. Она посмотрела на младшего брата с любовью. Жизнь прекрасна, брат ведет себя хорошо, все отлично. «Ты опоздала!» — упрекнул Иона. «Извини, задержалась», — беспечно усмехнулась Алекс. «Мог бы и позвонить». «Я забыл телефон у тебя в машине», — проворчал он, нырнул под сиденье, поднял мобильник и пристально посмотрел на сестру. «Раньше ты не опаздывала». Алекс рассеянно кивнула и въехала в поток транспорта. «Я ведь извинилась. Чего тебе еще?» «Ладно». Он повертел телефон в руках. «Я знаю, почему ты опоздала. Я тебя раскусил». Алекс встревожилась, но тут же подавила приступ паники. Правило первое — отрицай, отрицай, отрицай. О чем ты? «Я знаю, куда ты ездишь», — заявил Иона. «Я знаю, что ты скрываешь от мамы с папой». «Отрицай, отрицай, отрицай». «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Еще как имеешь», — Иона показал мобильник и усмехнулся. «Я за тобой проследил». «Чего?» — выпалила Алекс. «Установил на мобильник специальную программку. Вот, смотри». Он показал экран. «И пару раз оставил телефон у тебя в машине». Иона что-то набрал на экране. «Сперва я немного запутался, потому что ты часто ездила к реке. Раньше ты там не бывала. Тогда я проследил за тобой на выходных и обнаружил, что ты проводишь их в Нью-Джерси». Он протянул ей мобильник. На экране был снимок с воздуха, промышленный район, рельсы, дороги. «Это твоя фабрика, верно? Та, где 2-0 держали тебя в клетке?» Алекс чуть не слетела в кювет. «Нет, это совсем не она». «Следи за дорогой!» — воскликнул Иона. «Не лезь в мою личную жизнь!» Алекс чуть не задохнулась от возмущения. «Нужно предупредить Мозеса». Она попыталась взять себя в руки. «Иона, ты все неправильно понял». «Да ладно тебе, Алекс. Знаю я, чем ты занимаешься. По выходным ты вовсе не ездишь к Софи, а после школы вовсе не ходишь на курсы подготовки к колледжу. Или что ты там наплела маме с папой?» «Ничего ты не знаешь. Забыла, с кем имеешь дело? Я тебя записывал. Давай немного отмотаем последний файл и посмотрим, как ты целуешься в засос со своим бойфрендом». Иона повозился с мобильником. «О! Попробуем этот!» Из динамика раздался голос Мозеса. «Вот, просто опусти спинку сиденья». «Чей это голос, Алекс? На Софи не похоже!» Алекс уставилась на дорогу. «Тебя это не касается. Даже если парня, с которым ты сошлась, разыскивает ФБР?» Алекс старалась не выдать паники, но мысли ее судорожно метались в поисках выхода. Как предупредить Мозеса? Как поскорее собрать вещи? «Иона, все не так просто». «Я ухожу из дома», — внезапно поняла она. Алекс поразилась своей решительности. «Мозесу придется бежать, и она отправится с ним, по-другому никак». Иона прервал ее размышления. «Что может быть проще? Либо тебя ищет ФБР, и ты преступник, либо нет. Или я чего-то не догоняю». Алекс сердито зыркнула на брата. «Его ищут только из-за того, что он меня похитил». «Ох!» — он с сожалением покачал головой. «То, что ты понимаешь, кто он есть, ничуть не упрощает ситуацию». «Знаешь, Иона, моя любовь тебя не касается, и вовсе он не похититель. В этот раз я сама его преследовала. А если тебя арестуют?» Алекс постаралась говорить ровным голосом. «Кому ты успел рассказать?» «В голове не укладывается, что ты в нем нашла. Сперва он тебя преследует, потом похищает, а теперь почему ты на него запала?» «Кому ты сказал?» — повторила Алекс. От страха сердце билось как сумасшедшее. «Это важно, Иона!» «Раньше ты не врала никогда, теперь врешь постоянно!» «Иона, кто об этом знает?» Иона продолжил болтать, словно не слыша вопроса. «Врунья из тебя никудышная. Ты полный дилетант. «Нет, дилетант еще мягко сказано. Удивительно, как такая умная девчонка может быть такой плохой обманщицей». «К чему это ты?» Иона самодовольно усмехнулся. «Если бы я тебя не прикрывал, мама с папой давно бы тебя вычислили». Алекс едва не ударила по тормозам. «Чего?» «Я же говорил, ты дилетант. Мама с папой спрашивали у меня, где ты и чем занимаешься. Я пообещал за тобой приглядывать. Они боялись, что у тебя посттравматическое расстройство». Иона пожал плечами. «Я прикрываю тебя уже несколько недель. Предки все еще думают, что ты их примерная дочка. Алекс, я же не крыса». Алекс не знала, плакать ей или смеяться. Узнав, что Иона придержал информацию, она вздохнула с огромным облегчением, будто ей отсрочили смертный приговор. Она съехала на обочину, выключила зажигание и внимательно посмотрела на брата. Он улыбался, прекрасно понимая, что сестра целиком в его власти. «Ладно, твоя взяла», — признала Алекс. «Чего ты хочешь?» Улыбка Ионы погасла. «Расскажи, что ты делаешь?» «Тебя не касается, чем я занимаюсь со своим парнем». «Я вовсе не об этом», — Иона махнул рукой. «У меня есть несколько часов записи ваших разговоров». «Ты маленький». «Меня интересует совсем другое. Ты что-то ему передаешь? Сам слышал». «Нет», — Алекс покачала головой. «Ни за что, и это не обсуждается». «Ты не мама, и так просто от меня не отделаешься». — рассмеялся Иона. — Знаешь, я ведь могу позвонить Уильямс энд Кроу. Барби-убийца примчится на фабрику к твоему бойфренду только так. Он щелкнул пальцами. — В прошлый раз гориллы-наемники устроили неплохое шоу. Спорим, если дать им правильную наводку, они не ударят лицом в грязь? — Ты этого не сделаешь. Иона пожал плечами. — Может, нет. А может, да. Я хочу знать. «Чем ты там занимаешься? Похоже, это связано с той темой, по которой тебя клинило последнее время, то есть с папиной работой. Я угадал?» Алекс задумалась, есть ли у нее выбор. «Ты правда хочешь знать?» «Сказал же, что да». «Ладно», — сдалась Алекс. «Только не сейчас. Ночью. Поговорим, когда мама с папой уснут». К концу рассказа Алекс про расследование и про поиски Мозеса Иона слушал, вытаращив глаза. «Ну и бред!» Брат с сестрой сидели на кровати в комнате Ионы. Айпод показывал 2 часа ночи. Во рту у Алекс пересохло, горло соднило. «Это правда. Настоящая правда, а не та дымовая завеса, за которой папа скрывает свои грязные делишки. Только факты». «Да, но...» Иона скривился и покачал головой. «Алекс, я прикрывал тебя потому, что твой бунт против предков казался мне прикольным, а это совсем другое. Ты же не станешь вредить папе. Это наша жизнь. Так нельзя. Даже если мы получаем деньги за то, что вредим людям. Не преувеличивай!» Алекс слезла с кровати. «Пойдем, покажу кое-что». «Что?» «Тебе ведь нужны доказательства?» Алекс выглянула в коридор и жестом приказала брату следовать за ней. «Пойдем, оторва, только тихо, не хватало еще попасться». Пока они крались по ступенькам в кабинет отца, Алекс казалось, что Иона ужасно шумит и дышит слишком громко. «Потише нельзя?» — сердито прошептала она. «Стараюсь. Когда ты навострилась так бесшумно шнырять по дому?» Алекс задумалась. Когда же это произошло? В какой-то момент она сделалась шпионом в собственном доме. Агент, действующий под глубоким прикрытием. Совсем как Синтия, которую Мозес внедрил в окружение Алекс. Предательство подруги стало для нее сильным ударом. «То же самое ты теперь делаешь с папой». Раньше Алекс не отдавала себе в этом отчет. Спускаясь вместе с Ионой в кухню за папиными ключами и открывая шкафчики в его кабинете, она увидела себя со стороны и ужаснулась. Никакая это не игра. Все по-настоящему. Она подавила тревогу. «Смотри сюда!» В этой папке материалы по группе немедленного реагирования, которая будет искать в интернете неблагоприятные для папиных клиентов публикации. Сначала они находят такие статьи, потом под вымышленными именами пишут нужные им комменты. Алекс порылась в бумагах. Вот план размещения пресс-релизов в провинциальных газетах. Их содержание особо не контролируют. Оценка затрат, количество читателей. Ну и что в этом такого, Алекс? Прочти. Обрати внимание на то место, где написано, что факты в таких газетах почти не проверяют. Папа с Джорджем буквально слюной изошли, когда узнали. Они готовят для своих клиентов специальное предложение. Задумайся, отсутствие проверки фактов на достоверность для них плюс. И все же... Алекс продолжала рыться в знакомых бумагах, которые уже просматривала раньше. «Это кое-какие рабочие моменты. Я сделала поиск по именам клиентов». Она замолчала и нахмурилась. «Кимбл Гайер». Алекс вытащила лист из папки. Это было экспертное заключение. Она поискала еще, не нашла. Посмотрела на дату, выдано недавно. К сожалению, больше ничего похожего в папке не было. «Что это?» — спросил Иона. «Азикорт. Лекарство от астмы. На яхте я слышала, как папа, Джордж и мистер Гайер о нем говорили. Ты шпионишь за папой еще с тех пор? Да ты совсем как та русская шпионка. Не помню, как ее звали. Она суперсекси, делала вид, что выросла в Америке, а потом ее поймали. Меня достало, что все вокруг лгут, понял?» Иона примиряюще поднял руки. «Я не берусь тебя судить». Алекс вернулась к листку. «Похоже, решили не доводить дело до суда. Это насчет лекарства от астмы, азикорта. Мозес рассказал, что от него гибнут люди. Тот мальчик, танк, впал в кому. Иногда от азикорта умирают, если врач вовремя не узнает». Алекс снова перечитала документ и нахмурилась. «Папа хочет, чтобы они уладили дело. Люди, подавшие иск, готовы отступиться». Алекс вспомнила, как ребята из команды 2.0 сравнивали размеры своих компенсаций. «Гайер — это тот парень на шикарной яхте?» «Гендиректор», — рассеянно ответила Алекс. Документы изобиловали юридическими терминами, но если поразмыслить, здесь говорится об опытах на крысах. В компании знали, что препарат опасен — кома, смерть, дозировки. Она порылась в бумагах отца и разочарованно вздохнула. «Должно быть еще только где. Думаю, папа посоветовал им уладить дело потому, что скоро появятся результаты нового исследования, более основательного, и это повредит азикорту. Он советует свернуть процесс и подать заявку в управление по лекарствам, немного изменив область применения препарата. В управлении у них свой человек. Вот бы увидеть, что папа хранит на своем ноутбуке. Просмотрела бы файлы клиентов, и все бы прояснилось». «Разве ты не знаешь?» — ехидно спросил Иона. «С нами больше нет девушки-хакера, Фрик», — объяснила Алекс. «Это она написала программу для взлома папиного ноутбука. Если бы мы до него добрались...» «Ничего бы вы не нашли», — заявил Иона. «С чего ты взял?» Иона самодовольно улыбнулся. «Случайно узнал, что папа не держит на нем ничего ценного. Все важные файлы хранятся у него на серверах в вашингтонских офисах. В целях безопасности с них нельзя выйти в интернет. К той сети он даже свой ноут не подключает». «Ты гонишь?» «Не-а». Лиза заставила папу с Джорджем назвать разные способы, как 2.0 могут навредить их клиентам. Я там был и все слышал». «Откуда тебе известно про папин ноутбук?» «Узнав, что в 2.0 есть хакер, Лиза забеспокоилась и стала выяснять возможности хищения данных. Папа с Джорджем сказали, что до всей особой информации можно добраться, только проникнув в офисы компании. На ноутбуке хранится всего пара файлов. В СБ просто так не попадешь, там куча всевозможных проверок на входе и выходе. Папа с Джорджем утверждают, что снаружи в их сеть проникнуть нереально». «И что потом?» «Почти ничего». Лизу накрыла паранойя, и она предположила, что 2.0 оставит тебя в заложниках, чтобы вытрясти из папы клиентские файлы, и за них она парилась больше всего. «Что папа?» «Без понятия. Они плотно закрыли дверь, когда начали обсуждать». Иона понизил голос до заговорщицкого шепота. «Условия твоего освобождения. При одном упоминании об этом Лизу прямо трясло. Она не хотела ставить под удар папиных клиентов». «Еще бы!» Алекс уставилась на юридический документ, размышляя о том, какую странную команду собрал Мозес. «Мальчика, который принимал Азикорт, звали Танк». «Ты говорила». «Знаю, просто странное прозвище, правда? Будто он большой и сильный, хотя это совсем не так. Думаю, Азикорт ему очень навредил. У меня не было возможности спросить». Она нахмурилась, задумчиво побарабанила пальцами по странице, сделала снимок и аккуратно убрала ее на место. «Голову даю на отсечение. Адвокаты истцов по этому коллективному иску многое бы отдали, чтобы заглянуть в папины файлы». «Неужели ты и правда смогла бы подставить папу?» — воскликнул Иона. Алекс не знала, что ответить. Вид у Ионы стал страдальческий. «Ну же, Алекс, ты ведь не всерьез?» «Что бы сделал ты, если бы на улице лежал раненый человек, а бинт был только у тебя? Ты дал бы ему истечь кровью?» «Что за дурацкий вопрос?» Внезапно Алекс поняла, что сказала лишнее. «Не втягивай его в это дело. Выстави его поскорее. Пусть обо всем забудет». Алекс заставила себя улыбнуться. «Не обращай внимания, я просто размышляю вслух». «Вот и нет, ты что-то задумала, да?» «На сегодня хватит, уже 3 часа ночи». «Я твой брат». «Младший брат». Она похлопала его по плечу. «Серьезно, Иона, проехали». «Я мог бы рассказать папе», — пригрозил он. «Конечно», — признала она, — «но не расскажешь». «Откуда такая уверенность?» Алекс усмехнулась. «Если расскажешь, то все узнают, что прошлой осенью именно ты сообщил о заложенной в школе бомбе». «Это нечестно!» «Шш!» Алекс приложила палец к губам. «У меня осталось пара дел, и все. Тебе лучше о них не знать. Так, ерунда, ничего особенного, правда. Постарайся быть паенькой, пока я не вернусь». Иона насупился. «Ты едешь в Вашингтон!» Обиженно кивнул он. «Едешь в Вашингтон и меня с собой не берешь».